Глава 36. Дмитрий ушел, а я осталась в разметанных чувствах. И вроде все сделала правильно, но ощущение, что совершаю ошибку, не покидало меня. Слез уже не было, видимо, выплакала на несколько лет вперед. После его ухода я все так же сидела на кровати и невидящим взглядом смотрела в стену. После короткого стука в комнату заглянула Даша, но прежде нее, в комнату, чуть не уронив девушку, меховым снарядом залетел Мотя. Не останавливаясь, он запрыгнул ко мне на кровать, уронив на нее что-то красное, и повис у меня на шее. От силы удара я опрокинулась на спину. Мне сильно повезло, что сзади меня была по-прежнему подушка. «Мотя, как ты, дружок? Как я рада тебя видеть!» Безостановочно восклицала я, смеясь, наглаживая своего мехового друга. Поглаживание мягкого меха действовало на меня успокаивающе, а приятные ощущения, получаемые мною в этот момент, настраивали мозг на получение позитивных эмоций. Даша во время нашего приветствия с Лисом стояла недалеко от кровати и солнечно улыбалась. «Госпожа», — сказала она, — «давайте я помогу вам одеться, а потом принесу завтрак. В доме все уже покушали». Мотя, словно подтверждая слова Даши, ободряюще лизнул меня в щеку и свалился на мягкую кровать, признавая предложение Даши необходимым и разрешая мне встать. А потом, как будто что-то вспомнив, носом стал подкатывать ближе ко мне красный предмет, лежащий на кровати, который на деле оказался фруктом, очень похожим на наше яблоко. «Это мне?» — спросила я, удивленно глядя на лисенка. «Ты ж мой золотой, спасибо тебе!» Я с чувством взяла его за лапу и потрясла благодаря за проявленное внимание. Пока Даша помогала мне совершить все утренние процедуры, привести в порядок волосы, умыться и одеться, она рассказала, как обстоят сейчас дела. Оказалось, что наши похитители умудрились увезти нас в соседний город Изра. Даша неплохо знала этот город, она была родом отсюда, поэтому, если представится возможность, она пообещала мне показать все самые интересные места. Старинные храмы, красивую площадь и оживленный рынок. Быстро одевшись и причесавшись, перекусила и была готова радовать окружающих собой. Уже перед самым выходом из комнаты заглянула в зеркало. Ну что ж, выглядеть я стала лучше. Неестественная бледность еще присутствует, но синяки под глазами уже пропали. Красиво уложенная коса в виде короны на голове отлично дополняла образ. Повинуясь разбойничьему хулиганству, не удержалась и показала своему отражению язык. В гостиной, в которую мы спустились втроем, нашелся только Иван. Мужчина стоял у окна и задумчиво разглядывал окрестности. Но как только мы зашли, он обернулся и радостно улыбнулся. «Ты как?» «Нормально. Небо голубое, солнце светит, я по-прежнему в вашем мире, все как и было». Пожав плечами, ответила я. «Ну ты даешь, вот это я понимаю, самообладание», восхищенно произнес он. «Женщины нашего мира после такого приключения год прийти в себя бы не смогли». «Ну, что тут скажешь?» Тут дверь в комнату резко раскрылась, и решительным шагом к нам зашел Дмитрий с незнакомым мне мужчиной. Я заметила, что Дмитрий вообще много движений делает резко и быстро. Он был как заряженный, энергичный, нетерпеливый, неусидчивый. Даша, быстро кивнув мне, покинула комнату, и это последнее, что я успела заметить, потому что, как только меня заметил император, он быстрым шагом подошел ко мне, взял за руку, поцеловал тыльную сторону ладони, задержав мою руку в своих дольше, чем нужно было. При этом он не переставал смотреть мне прямо в глаза. Все окружающее пропало, исчезло. Остались только мы с ним и его пронзительный взгляд, от которого у меня по телу бежали мурашки. Вернуться обратно в действительность нам помогло легкое покашливание рядом. Это был тот незнакомый мужчина, который шел с Дмитрием. Он стоял недалеко от нас и терпеливо ждал. «Позвольте представиться», — сказал мужчина, как только я смогла сфокусировать взгляд на нем и сделал небольшой поклон. «Олег, лучший друг этих двух горных», — он задумался, какой эпитет сказать. По хитро прищуренным глазам Было понятно, что эпитеты, которые он перебирал в голове, далеко не лестные. «Мне вот прямо интересно, что ты сейчас хотел сказать и как нас назвать?» — хохотнул Иван, усмехаясь своему другу. «Горные!» — Дмитрий продолжал держать меня за руку, но уже развернулся и с улыбкой наблюдал за дебатами. «Лучший друг этих двух горных!» — начал снова Олег, но тут же остановился. «Орлов!» — я имел в виду горных орлов. Открыто смеясь, закончил фразу Олег. «Ну, если Орлов, то ладно», — подтвердил Иван. «А то мне показалось, тебе показалось, точно тебе говорю», — прервал его Дмитрий, смеясь. «Я ведь знаю, какие мы с тобой орлы». И все трое громко захохотали. Я стояла рядом и видела, как тепло и свободно чувствуют себя эти трое мужчин. То, что они давно знакомы и близко дружат, было видно невооруженным глазом. Они перебрасывались шутками, с легкостью поддерживали разговор, а их глаза светились искренним дружеским теплом. Сдержать улыбку у меня не получилось. «Юля», — начал Дмитрий, — «мало того, что этот шутник наш лучший друг, он еще и глава тайной канцелярии. Именно благодаря его помощи мы смогли быстро найти вас. Он подвел меня к глубокому креслу с высокой спинкой и, нехотя выпустив мою руку, проговорил: «Садись, пожалуйста». Лис уже успел запрыгнуть на низенький столик, стоящий рядом с креслом, а Иван, находившийся рядом, уже начал его почесывать за ухом. Вообще, я заметила, что у Моти с Иваном удивительное взаимопонимание. Лисенок мурлыкал от удовольствия, а Иван улыбался своей широкой улыбкой. «Много о вас слышал», — продолжая веселиться, сказал Олег. «И теперь очень приятно познакомиться». А потом... Словно прозрачная вуаль коснулась его лица, и оно вмиг преобразилось. Только что был добрый, открытый и веселый человек, мгновение, и все изменилось. Даже его взгляд, раньше искренний и доброжелательный, теперь стал цепким, острым и внимательным. «Юля», — продолжил он, словно меняя маску, «вы позволите побеседовать с вами о случившемся? Мне важно узнать все, что вы помните про ваше похищение. Дело в том, что пока искали тебя, смогли раскрыть многолетний заговор, который касался еще предыдущего императора, но, к сожалению, затронул и нынешнего». И он наклонил голову в сторону Дмитрия. «Фур!» — донеслось чуть растерянное со стороны столика, на котором расположился мой лисенок. От возмущения, что про его участие в этой переделке сейчас никто не упоминает, он перетек из положения лежа в положение сидя, уселся на задние лапы, сложив передние на обширном животике. «Прости, пожалуйста», — быстро исправился Олег, улыбаясь. «Конечно, я имел в виду вас обоих. Твоя роль в этом приключении была существенной». «Уф», — удовлетворенно кивнул Мотя, но, показывая свое недовольство такой забывчивостью, повернулся спиной к Олегу. Все присутствующие в комнате улыбнулись.